Лукавый, что ли, миром ворочает, ей-богу. Все заводят, чтобы сбить с толку мужиков. И табак, и всякие такие. Что же делать, Константин Федорович? Человек, не удержишься. Послушай, да ведь вот в чем дело. Ведь у меня все-таки неволя. Это правда, что с первого раза все получишь, и корову, и лошадь. Да ведь дело в том, что я так требую с мужиков, как нигде. У меня работой первая. Мне ли или себе, но уж я не дам никому залежаться. Я и сам работаю, как вол. И мужики у меня, потому что испытал, брат. Все дрянь лезет в голову от того, что не работаешь. Так вы об этом все подумайте миром и потолкуйте между собою. Да мы столковали уж об этом, Константин Федорович. Уж это и старики говорят. Что говорить, ведь всякий мужик у вас богат, уж это не даром. И священники такие сердобольные. А ведь у нас и тех взяли, и их хоронить некому. Все-таки ступай и переговори. Слушаюсь. Так уж того, Константин Федорович, уж сделайте милость. Позбавьте, — говорил шедший по другую сторону заезжий кулак в синей сибирке. Уж я сказал, торговаться я не охотник. Я не то, что другой помещик, которому ты подъедешь под самый срок уплаты в ломбард. Ведь я вас знаю всех. У вас есть списки всех, кому, когда следует уплачивать. Что ж тут мудреного? Ему приспичит, но он тебе и отдаст за полцены. А мне что твои деньги? У меня вещь хоть 3 года лежи. Мне в ломбард не нужно уплачивать. Настоящее дело, Константин Федорович. Да ведь я от того только... что и впредь иметь с вами касательство, а не ради какого корыстия. 3000 задаточку извольте принять. Кулак вынул из-за пазухи пук засаленных ассигнаций. Костанжогло прихладнокровно взял их и, не считая, сунул в задний карман своего сюртука. Подумал Чичиков. Точно как бы... носовой платок. Костанжогло показался в дверях гостиной. Он еще более поразил Чичикова смуглостью лица, жесткостью черных волос, местами до времени поседевших, живым выражением глаз и каким-то желчным отпечатком пылкого южного происхождения. Он был не совсем русский. Он сам не знал, откуда вышли его предки. Он не занимался своим родословием, находя, что это в строку не идет, и в хозяйстве вещь лишняя. Он даже был совершенно уверен, что он русский, да и не знал другого языка, кроме русского. Платонов представил Чичикова. Они поцеловались. «Вот решился проездить по разным губерниям», — сказал Платонов. «Размыкать хандру». «Прекрасно», — сказал Костанжогло. «В какие же места?» — продолжал он, приветливо обращаясь к Чичикову. «Предполагаете теперь направить путь?» «Признаюсь», — сказал Чичиков, приветливо наклоня голову на бок и в то же время поглаживая рукой, кресельную ручку. Еду я пока мест не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но, с другой стороны, так сказать, и для самого себя, потому что, точно не говоря уже о пользе, которая может быть в геморроидальном отношении, увидать свет, коловращение людей. Есть, так сказать, живая книга, та же наука. Да, заглянуть в иные уголки не мешает.